Из клетчатой тетради. Настоящая, настоящая любовь. Вот я и подошел к финалу моего трактата внутри трактата. Перед последней главой остановился, не зная, есть ли у меня ответ на основной вопрос. Перечитал все написанное выше, что-то исправлял, вычеркивал, дополнял. И, в конце концов, как мне кажется, нашел выход, или, вернее, будет сказать, вход. Даже два входа. Две двери, ведущие в правильную, то есть не только счастливую, но и осмысленную, не только осмысленную, но и счастливую жизнь. Первая из них открывается со стороны малого мира, вторая — со стороны большого. Помогла мне одна выхваченная из контекста цитата, и, как ни странно, это прозвучит: «Посещение балета». Сначала про цитату. У современного философа Бертрана Рассела я наткнулся на мысль, которая на первый взгляд тривиальна и не удерживает читательского внимания. Правильная жизнь вдохновляется любовью и направляется знанием. Цель жизни — счастье, средство достижения — любовь и знание. Стоило мне внести в эту максиму небольшую коррекцию, и все встало на свои места. Правильная жизнь вдохновляется настоящей любовью и направляется аристономией. Цель жизни — счастье, средство достижения — настоящая любовь и, а не или, аристономия. После этого было уже легко. Осталось только распределить приоритеты. Первый маршрут, берущий свое начало из малого мира, определяется так. Настоящая любовь, дополненная и возвышенная аристономией. Это означает, что человек остается внутри малого мира, не замахиваясь на великие цели, но при этом не замыкается в своей счастливой каюте на двоих, не запирает ее изнутри на ключ. Человек делится счастьем с теми, кому повезло меньше. Такая настоящая любовь не эгоцентрична, а щедра. Этой щедрости должно как минимум хватать на собственных детей. Есть отличная метафора, гласящая, что ребенок подобен дорогому желанному гостю, приход которого — праздник. Для гостя не жалеют тепла и внимания, подают все лучшее, что есть в доме, однако знают, что визит продлится ограниченное количество времени. Ребенок вырастет и отправится своей дорогой, а хозяева останутся вдвоем. Родители должны относиться к детям как к общему делу, совместному проекту, адресованному в будущее, как к подарку, который они делают человечеству, и тогда естественная, обычная семейная функция произвести на свет и вырастить потомство озарится светом аристономии. Прекрасно, если есть возможность дать детям хорошее образование. Но даже если родители очень бедны, они все равно могут воспитать в ребенке качества, которые пригодятся и для аристономического развития, и для способности к настоящей любви. Для второго достаточно родительского примера. Но счастливая пара, если захочет, может дать миру и гораздо больше, не ограничиваясь сугубо семейными интересами. Пожалуй, она даже должна это делать, поскольку кому многое дано, с того многое и спросится. Купаясь в счастье, нельзя забывать о том, что большинство людей несчастно. Если не из сострадательности, являющейся атрибутом аристономического пути, то хотя бы из суеверия. Про это отлично сказано в чеховском рассказе «Крыжовник». Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Двое, согревающие теплом своей любви хотя бы ближнюю периферию внешнего мира, живут правильно, даже безупречно. В отдаленном счастливом будущем, когда урегулируются все общественные конфликты, такой образ жизни, вероятно, станет преобладающим, и ничего большего от человека не потребуется. Но в современной реальности, с ее несправедливостью, жестокостью, иррациональностью, супружеская пара, избравшая дорогу настоящей любви, должна быть осторожна в своей эмпатической благотворительности, следя за тем, чтобы центр тяжести не переместился в большой мир. Не следует стремиться к высокой карьере, не следует занимать должностей, которые предполагают жертвование личными интересами ради общественных. В сущности, не следует и браться за какие-то масштабные дела, увлеченность которыми поставит семейное счастье под угрозу. Человек, решивший остаться в границах малого мира, в некотором смысле подобен клирику, который выбирает путь белого духовенства, зная, что не станет епископом, митрополитом или патриархом. Этот путь чреват трагическим исходом, если хотя бы один из любящих ощущает в себе силу или призвание для служения большому миру. Тогда возникает риск, что на крутом повороте судьбы, ставящем перед человеком жестокий выбор «или-или», второй партнер, оставшийся в рамках малого мира, почувствует себя преданным. Такой паре лучше по взаимному согласию с ясным осознанием всех возможных последствий войти в другую дверь. За ней откроется дорога, имя которой «аристономия», согретая настоящей любовью. Это вторая разновидность настоящей любви. Конечно, легче, когда оба имеют склонность к такому пути. Что происходит, если глубокая, сильная любовь связывает мужчину и женщину, решивших посвятить себя какому-то великому делу — науке, филантропии или политической деятельности? Тогда иерархия приоритетов выстраивается бесконфликтно, и любовь без протеста гармонично занимает в жизни пары второе место. Примером подобной судьбы видится мне любовный союз великих физиков Пьера и Марии Кюри. Вернее сказать, мне очень хочется верить, что они нашли именно такое счастье, хотя интимных подробностей их брака я не знаю. Они очень любили друг друга, но при этом были целиком поглощены захватывающе интересной и величественной работой, от которой зависело будущее науки и человечества. После ранней трагической смерти мужа Мари продолжила общее дело и, в конце концов, если воспользоваться популярным в моей стране выражением, буквально сгорела на работе. Умерла от вредоносного воздействия радиации. Примечательно, что служение науке не помешало паре воспитать замечательных дочерей, старшая из которых весьма успешно занимается наукой, тоже вместе с мужем. А младшая, как мне рассказывали, посвятила себя занятию не менее благородному, руководит, опять-таки вместе с супругом, детским фондом при Организации Объединенных Наций. Мы видим семейную пару, которая шла аристономическим путем, при этом не отказываясь от любви, и вырастила потомство, следующее той же счастливой формуле. Но вернусь к ситуации более сложной, когда тягу к большому миру чувствует только один из партнеров. Как быть в этом случае? Здесь любовь подвергается проверке, насколько она настоящая. Может показаться, что тут есть выбор, от какого из миров отказаться, но это иллюзия, выбора нет. Сила большого мира велика. Раз овладев человеком, она уже не отступает. Тот, кто ощущает внутренний потенциал масштабного свершения и давит в себе этот позыв ради любви, совершает грех, подобный добровольному уничтожению таланта. Такой человек истребляет самое лучшее, что в нем есть, а стало быть, по определению уходит с пути самоусовершенствования. В такого рода коллизии правильное решение может быть только одно. Второй партнер должен найти в себе достаточное количество любви, чтобы встать рядом и идти вместе, понимая при этом, что на первое место в жизни обоих выходит уже не любовь, а служение. Притом этот шаг должен быть сделан искренне и без привкуса жертвенности. Если тот, кого ты любишь, принимает символический постриг, вступай в орден вместе с ним, разделяя и веру, и обеты. Понадобится взойти на крест — взойдете вместе, хоть это и погубит малый мир, в котором вам было так хорошо вдвоем. Понимая, что образ восхождения на крест слишком трескуч, я, пожалуй, отдам предпочтение менее пафосной аллюзии, тем более что именно через нее мне открылось существо проблемы. На днях я был в Большом театре на балете «Жизель», где бесконкурентно солирует Галина Уланова, на которую главным образом и приходит смотреть публика. Со своей профессиональной привычкой фиксировать внимание на малозаметных, обычно ускользающих от внимания деталях, я смотрел не столько на приму, сколько на антураж действа. И вдруг увидел, какая огромная команда обеспечивает блестящее выступление артистки. И кардебалет, и оркестр, и осветители, и невидимые рабочие сцены. Весь огромный коллектив, все гигантское чрево театрального Левиафана. Сама по себе Уланова выступать бы не смогла. Ну или танцевала бы вальс-бастон в кругу знакомых. Поскольку я все время беспрестанно ломал голову над загадкой настоящей любви, у меня в это мгновение произошло нечто вроде озарения. Я вдруг понял, что представляет собой правильная пара, в которой один из партнеров идет дорогой большого мира, а второй, влекомый любовью, ему сопутствует. Все очень просто. Первый ничего не достигнет. Или достигнет гораздо меньшего, чем мог бы, если будет двигаться своим путем в одиночку. Но эффект получится совсем иным, если второй партнер всего себя инвестирует в поддержку первого. Тогда они становятся подобием театра. Пускай вся слава, лавры, признание достаются первому, который находится на сцене в свете рампы, но без работы второго, невидимого толпе, никакого театра бы не было. Все ограничилось бы моноспектаклем без сценического костюма, освещения и даже микрофона. Можно взять и другое сравнение, банальное. Армия бывает боеспособна лишь в том случае, когда фронтовые ударные части надежно прикрыты с флангов и имеют хорошее тыловое обеспечение. Ордена и медали заслуженно достаются тем, кто на передовой. Однако без снабженцев, связистов, санитаров, поваров победа невозможна. Третья метафора, напротив, весьма оригинальна. Я встретил ее в брошюре, привезенной нашим директором из американской командировки. Увидев название «Как сделать ваш брак счастливым», я взволновался и попросил книжку почитать, хотя у нас с академиком весьма натянутые отношения. Сам текст представляет собой набор банальностей и очевидностей, но меня поразило своей точностью уподобление семьи команде корабля. Удивительно удачная, неожиданная метафора. У автора, правда, речь идет всего лишь о том, как направить судно в гавань уюта и комфорта. Однако это уж решать самому экипажу. Какой они строят корабль и куда он поплывет. Или, может быть, полетит, если корабль космический. В ситуации, когда один партнер лидирует, а второй обеспечивает поддержку, прикрытие и защиту, очень важно избежать двух опасностей. Ведомый не должен полностью растворяться в личности ведущего, а ведущий не смеет подавлять ведомого. Эволюция должна распространяться и на того, и на другого. Тогда то, чего второй не добирает по линии аристономического развития, будет с лихвой компенсироваться работой любви. И заслуга второго перед миром не меньше, чем заслуга первого, даже если со стороны это выглядит иначе. Я читал, что, согласно верованиям китайцев, окажется и иудеев, жене достается ровно половина блаженства, заслуженного мужем. Верно и обратное, если заботам большого мира служит жена, а муж ей помогает. Конечно, в истории, да и в современности, из-за общественного неравенства полов, чаще всего великие деяния совершает мужчина, а вспомогательная роль достается женщине. Так жили великий писатель Федор Достоевский и великая жена, употребляю это словосочетание безо всякой иронии, а с благоговением, Анна Сниткина. Она умерила больную душу мужа, не подавив его гения. Она создала ему идеальные условия для труда. Она, не жалуясь, даже не грустя, принимала его слабости. Они были счастливы друг с другом, а миру оставили написанные книги и детей. Я очень хотел бы привести пример счастливой семьи, которой главным деятелем являлась бы женщина, но не могу вспомнить ничего столь же масштабного и общеизвестного. Потому расскажу историю малозначительную и, быть может, не совсем корректно иллюстрирующую мой тезис, зато она подлинная. Я наблюдал ее собственными глазами. В будущем же и скором будущем, по мере эмансипации полов, семейные пары, в которых жена заметнее и с общественной точки зрения важнее мужа, несомненно, станут обычными. История моя относится к первому разряду настоящей любви, то есть это Настоящая любовь, возвышенная чем-то большим. Не великим, о нет, но, безусловно, выходящим за рамки счастливого мира для двоих. Лет 10 назад я познакомился с одной примечательной парой, приехавшей в столицу из провинции. Она была начинающей актрисой и, насколько я могу судить, подававшей большие надежды. Однако у Эс имелся опасный для актрисы недостаток. Она была слишком красива. До такой степени, что это затмевало ее сценический дар. Когда она входила в людное помещение, все начинали смотреть только на нее. Женщины нервно, мужчины мечтательно или жадно. Меня, собственно, заинтересовала не Эс, а ее муж. Он совершенно терялся в тени ее сияния. На него редко обращали внимание, а если и обращали, обычно другие мужчины, то лишь как на досадную помеху. Это был молчаливый человек скромного положения и неприметной внешности. Многие считали его ничтожеством и жалели Эс за мезальянс. Но, наблюдая за этой парой, я заметил, что между супругами существует некая невербальная, но понятная обоим коммуникация. Если кто-то из ухажеров делался слишком настойчив, актриса как-то беспомощно, растерянно смотрела на мужа, и тот немедленно приходил ей на выручку. Чаще всего спокойно, уверенно и тактично. А если этого оказывалось недостаточно, мог и вступить в драку. Однажды я оказался свидетелем подобной сцены, в которой мужу-защитнику здорово досталось, и мне пришлось вправлять ему сломанный нос. Мы разговорились. Он сказал, что ему случалось, защищая Сашуленьку, попадать и в больницу. Но он не видел в этом ничего особенного. «Она великий талант, она чудо Божье», — убежденно говорил этот человек, улыбаясь окровавленным ртом. «И я счастлив, что нахожусь рядом, что я ей нужен. Без меня она пропадет». Он говорил, как она непрактична, как не может о себе позаботиться, и какое наслаждение готовить ей еду, стирать и утюжить ее наряды, чистить ее маленькие туфельки. Видя ее на сцене, он замирал от восторга, не мог сдержать слез. И, конечно, был абсолютно убежден, что Сашуленьку ждет великое театральное будущее, как только публика разглядит под сиянием эффектной внешности гениальную актрису. Помнится, меня удивило, что не только муж, но и сама Эс относились к ее поразительной красоте с некоторым даже раздражением. Потом произошло то, чего все ждали. В Эс влюбился народный артист, знаменитый кинорежиссер, предложивший ей главную роль в большой картине. Это был путь к быстрой и огромной славе. Но для того, чтобы получить роль, Эс должна была сойтись с режиссером. У этого действительно выдающегося мастера был, если так можно выразиться, свой художественный метод, впрочем, довольно обычный в этом ремесле. Он мог снять удачный фильм, только если состоял в любовной связи с главной героиней. Иначе не загорался работой, и ничего не получалось. Между Эс и ее мужем возникла ссора, в некотором роде уникальная. Он уговаривал ее уйти к режиссеру, принести себя в жертву искусству. Она не соглашалась. Я был посвящен в эту странную коллизию, потому что супруг после того откровенного разговора считал меня своим единственным конфидантом и рассчитывал на мою поддержку. Проку от меня не вышло. Я слушал, как они ругаются, и помалкивал. «Если ты веришь в свой дар, в искусство, ты должна подчинить этому все», — горячился муж. «Иначе ты будешь не актриса, а мещанка». «Будут другие предложения. Я подожду», — слабо возражала Эс. «Не говори глупостей. Не будет никаких предложений ни в Москве, ни в Ленинграде», — кричал он. «Ты же его знаешь. Он царь и бог. Он перекроет тебе все дороги. Придется возвращаться в облдраму. Всю оставшуюся жизнь будешь играть перед залом, в котором хорошо, если 5 нормальных человек на 500 дебилов. Я этого не позволю. Не потерплю, чтобы из-за меня ты зарывала в землю свой талант. Я сам от тебя уйду». Он не красовался перед самим собой, не играл в благородство, это было видно. Жена скоро перестала спорить, а только плакала и мотала головой. «Актриса есть актриса. Даже один зритель для нее публика», — подумал я и откланялся, чтобы своим присутствием не мешать Эс принять решение, казавшееся мне неизбежным. Но я ошибся. Через несколько дней они уехали из столицы. Роль в картине сыграла другая артистка, впоследствии вышедшая за того режиссера и ставшая всесоюзной знаменитостью. Эс и ее мужа я надолго потерял из виду, и встретила вновь совсем недавно, будучи в их городе по служебной надобности. Она играет в местном театре. По-моему, очень хорошо. Давали «Трех сестер», где С. исполняла роль Маши. Вершинин говорил ей: «Допустим, что среди 100 000 населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только 3». И она так на него смотрела, так молчала, что у меня стиснулось в груди. Я вдруг перестал замечать, что зал в основном заполнен по разнарядке культпоходниками, красными от пива рабочими и озорничающими школьниками, а увидел несколько человек со смысленными, взволнованными лицами и, кажется, впервые понял, о чем пьеса Чехова и зачем в депрессивном шахтерском городе нужен драмтеатр. Был там и муж, сидевший рядом со мной. Всякий раз, когда С. произносила реплику, он тоже беззвучно шевелил губами. Наверное, этот пример настоящей, настоящей любви выглядит не слишком выигрышно, но мне он почему-то согревает душу. Им я, пожалуй, и закончу свою вставную главу о любви. Мне осталось сказать только одно. Углубившись в эту трудную, временами мучительную для меня тему, я надеялся найти формулу земного рая и вывел целых 2. Но кроме того, я понял еще вот что. Рай не может существовать без ада. И земной ад — это не жизнь, полная страданий. Это жизнь пустая, потраченная зря, когда в ней не нашлось места ни для настоящей любви, ни для аристономии, ни даже для детей, эстафеты в будущее. Жизнь, которой все равно что не было.